Братья и сестры, я тоже из Белореченска, зовут меня Володя, пресвитер церкви. В вашей церкви я не один раз, не первый раз, ну, наверное, второй или третий. Вот так, на собрании, чтобы. Ну, почему мы приехали к вам? В воскресенье Николай Степанович позвонил, говорит, посетите нашу церковь. Я-то люблю посещать, ну, так вот в рядах сидеть, чтобы... А когда он сказал, беседу проведите, я отказался. Вернее, я сказал ему, в понедельник позвоню, скажу результат. А потом позвонил и отказался. Ну, вы же знаете, Николай Степанович, он отказа не принимает. В таких вопросах особенно, поэтому мы сегодня здесь. И, конечно, и мое сердце радуется, хотя до сих пор переживаю, как... Что говорить? Что говорить, Господь положил на сердце, а вот как сказать, чтобы оно было понятно, доступно? Нуждаюсь в том, чтобы Господь помог. И, конечно же, может быть, вопросы какие-то буду задавать, чтобы мы вместе. Оно когда вместе, тогда и нам, кто стоит за кафедрой, всегда легче и проще, и лучше запоминается. Поэтому мы прочитаем вначале два места Писания. Первое место записано послание Иакова, 4 глава, 2-3 стих. Можно сначала 1, 2, 3 стих. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ну, конечно, текст такой строгий, да? Иаков написал его послание к израильтянам, больше обращается к верующим, христианам. Но я не по тексту буду проповедь и тему свою раскрывать. Одно слово из этого прочитанного текста, друзья, это из второго стишка, первое слово «желаете». Наверное, из всех слов, которые я прочитал, самое такое хорошее слово, да? «Желаете». Это нас отличает, друзья, от животного мира, что у нас есть желание. Однажды Давид, уже будучи при смерти, это вторая книга царств, 23 глава, сказал такие слова, 5 стих. «Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный? Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Жизнь Давида нам хорошо всем известна, кто читает Библию. Она полна сложностей, полна переживаний. Скорбей у него много было. Но вот в конце жизни, вот здесь так и написано, последние слова Давида. Тут много слов было сказано, но я обращаю внимание, друзья, на 5 стих, последние слова. Все хотение мое исходит от него. Друзья, тема желания наши, она, я когда размышлял, я считаю, очень важная тема, потому что от наших желаний часто складывается наша судьба. Все начинается с желаний, а потом, как мы их достигаем, для чего эти желания, какие эти желания. Отсюда и судьба человека, и, может быть, и погибель от наших желаний прийти к нам. Вот. А может быть, наоборот. Я вот вместе с вами хочу вспомнить некоторые примеры из Библии, когда человеку было предложено «Проси, что дать тебе?» Вы не помните такие случаи, а? Ну, давайте вспомним. Соломон, да? Просить, что дать тебе. Соломон стал царем. Однажды Самуил ему сказал, Саулу это сказано, Соломон, друзья, сын Давида, которого Господь даровал в эту семью и его наградил большой-большой мудростью. О нем даже сказано, что он самый мудрый царь, самый мудрый человек. И мы в этом убеждаемся, когда читаем книгу притчи Соломона. И вот большой народ, а он царь. И Бог явился ему в Гаваоне и сказал: «Проси, что дать тебе». Ну, конечно, друзья, этому явлению, этим словам предшествовали некоторые события. Написано: «Возлюбил Соломон Господа». Это буквально перед этими словами. А дальше написано: «Пришел в Гаваон и принес Господу 1000 всесожжений». То есть и на деле возлюбил Господа. А потом было вот это вот явление. «Явился ему Господь в Гаваоне и сказал: „Проси, что дать тебе“». И вы, наверное, помните, друзья, да? Затруднялся Соломон, друзья, в ответе на это, на этот вопрос Господа. Ну вот так бы в нашей жизни явился бы Господь и сказал: «Проси, что дать тебе». Мы готовы просить? Вчера мой сын, ну так, приемник новости включил радио, ну и объявление. Вы можете позвонить в приемную Путина, вопрос задать. И он взял и набрал номер. И телефон ему ответил: «Приемная Путина слушает». А он не готов. Он положил трубочку. Он хотел проверить, как связь, действительно ли сразу легко тогда. А не подумал, какой вопрос задать. У него и не было вопроса. А вот ответ у Соломона был готов. Он говорил: «Мудрости дай мне, Боже, управлять этим многочисленным народом». Ну, еще, друзья, есть примеры. Однажды пророк говорит своему помощнику, служителю: «Просить, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя». Помните, да? Елисею сказаны были слова, и Илия, зная, что Господь его должен забрать от земли, как-то пытался уйти от Елисея, вы помните, да? Он говорит: «Я пойду туда, а ты останься здесь, я пойду в Вифиль». «Нет, господин мой, куда ты, туда и я». Пришли в Вифиль, немного побыли, говорит: «Елисей, останься здесь, я пойду в Иерихон». «Нет, куда ты, господин мой, туда и я». «Третий раз, пойду к Иордану, останься здесь». «Нет». И уже когда третий раз, не отступая от своего господина, пророка Илии, он обращается к нему и говорит: «Просить, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя». Друзья, у Елисея тоже был готов ответ, готова была просьба. И он, не задумываясь, говорит: «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Ну, еще есть случаи такие вот. «Что ты хочешь от меня?» Иисус спрашивает слепого человека. А он уже сказал, что он хочет: «Помилуй меня, Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Его останавливали, ему закрывали рот. А Христос обратил на него внимание, говорит: «Что ты хочешь от меня?» То есть, в чем ты желаешь видеть от меня милость? Братья и сестры, как вы думаете, у этого человека был готов ответ на вопрос? Был готов: «Господи, чтобы мне прозреть». И Господь услышал его молитву. Ну, желание у Есфири, помните, какое было? Она уже царица, а народ приговорен к истреблению. И у нее желание, друзья, оно уже тоже готово. Она сама пошла на прием к царю. И прежде чем пойти на прием к царю, она сказала родственникам своим: народу своему передала. Давайте молитесь, поститесь 3 дня, а потом я пойду к царю. И если погибнуть, погибну. Но у него было большое желание. А желание заключалось в том, чтобы отменили расправу над еврейским народом, которая была уже приготовлена, чтобы уничтожить этот народ. И вот приходит она к царю, и царь протягивает ей скипетр и говорит: «Какое желание твое?» Помните, что она сказала? А? На пир. Приходите на пир сегодня вечером вместе с Аманом. Это ли желание у нее в сердце было, друзья? Нет. Пришли они на пир к царице Есфирь. И уже на пиру опять вопрос: какая просьба твоя, Есфирь? Да полуцарство отдам тебе. А что она сказала? Завтра приходите. Это ли было желание в сердце Есфири? Конечно, нет. Как-то так вот она подготавливалась к тому, чтобы высказать эту просьбу. Завтрашний день наступает. 3-й раз спрашивает Артаксеркс: какое желание твое, Есфирь, царица? Оно будет исполнено даже до полуцарства. И тогда она сказала царю свое желание. И Господь усмотрел исполнить желание народа израильского, желание Есфири, и избавить народ от полного истребления. Ну вот еще один случай. Здесь дочь Иродиада, Иродиады угодила Ироду. И Ирод, будучи пьяным, тоже обратился к ней с обещанием. И поклялся, написано, и обещал дать, чего не попросит, до полуцарства. Друзья, эта женщина была готова дать ответ? А? Не была готова дать ответ. Хотя у нее была возможность и разбогатеть до полуцарства. Она пошла с мамой советоваться. А у мамы были свои отношения к Иоанну Крестителю и к Ироду тоже. И она ей посоветовала. И та просила то, что посоветовала мама. Братья и сестры, у нас тоже есть, наверное, желание, да? Вот так, если неожиданно бы Господь сказал: что тебе дать? Вот что-нибудь одно попроси, и я тебе дам. Мы готовы ответить? Желание свое сказать Господу. Этот же Соломон пишет: приятно для души желание, исполнившееся. Желать – это еще не все. Вот когда исполняется желание, я скажу, друзья, что большинство наших желаний, они не исполняются. Если вы так проанализируете свою жизнь, то большинство того, о чем мы мечтаем, с детства особенно, детские наши желания, они вообще большие желания, да? Вот в школах часто, ну, спросишь мальчика: кем ты хочешь быть? Он говорит: космонавтом. Не исполняются в основном эти желания детские. Ну, бывает у верующих деток, когда спрашиваем, кто-то говорит: хочу быть проповедником, а кто-то говорит: хочу быть как папа, много денег зарабатывать, бизнесменом быть. Но это, друзья, дети, которые не подготовлены к тому, чтобы правильные желания высказывать. Поэтому и тема моя, друзья: какие наши желания в нашей жизни? И как мы их достигаем? И для чего эти желания? Желать – это хорошо, когда мы правильно управляем нашими желаниями, нашими мыслями, нашими намерениями, хотениями нашими. Когда это правильно? Даже вот один пророк, он даже назван не один раз в книге своей пророческой, в книге Даниила, муж желаний. И он был в числе тех 3, которых Иезекииль, или Бог через пророка Иезекиилю, выделил особо: Иов, Ной и Даниил. Если бы даже они были здесь, то их бы праведность не спасла бы город от голода, меча и других бедствий, которые Господь наводил. Это был праведник, друзья. И по книге пророка Даниила мы находим, что это был муж, угодный Господу. И в то же время Слово его называет, Слово Божие называет его муж желаний. И хорошо, когда мы тоже имеем желания, и когда эти желания угодны нашему Господу. В русском народе даже есть много и сказок вот, о том, что желания хорошо, когда исполняются по щучьему велению там и по-всякому. Но желания, друзья, они так бывают, что и не исполняются. Даже Господь не всегда исполняет наши желания. И мы это все прекрасно знаем, да? Написано, «Бог ли не защитит избранных, вопиющих к Нему день и ночь?» Хотя и медлит защитить их, подаст им защиту вскоре. Но иногда Господь медлит защитить. И у Него в этом промедлении есть свои определенные цели. Вот нам они часто бывают иногда непонятны, почему Господь не отвечает. Какие желания бывают, друзья? Как можно разделить наши желания на, ну, как квалифицировать или классификацию предложить? Вот бывают желания греховные. Бывают? Бывают желания не греховные, но ведущие к греху. Тоже бывает. Ну, греховное желание, друзья, вот, допустим, желание Евы в Эдемском саду. Она увидела, понравился плод, змей так и обрисовал его красочно и пообещал кое-что, как боги станете. И увидела, и пожелала. И сама ела, и мужу дала. Это непослушание. Мы слышали, друзья, этот грех. Самый древний. Непослушание. Ну, можно вспомнить Ахана, его желание какое было, когда он увидел эту синарскую одежду, золото, богатство, и это все привело его к погибели, потому что греховное желание. Поэтому такое вот пожелание и себе хочу, и вам оставить, чтобы в нашей жизни никогда не было греховных желаний. Они погубят нас рано или поздно. Если мы будем их носить в сердце своем и как-то предлагать усилия, чтобы достигать этих желаний, безусловно, придет беда в нашу жизнь, и эти желания сыграют свою роковую роль для нашей гибели. Апостол Павел в послании к Ефесянам вспоминает прошлую жизнь верующих, и нам можно тоже немножко вспомнить, как раньше было в нашей жизни, 2 глава, 3 стих, «между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот так было и в нашей жизни. Но, друзья, есть и в христианском мире, и в нашей среде, когда мы имеем греховные желания. Ну, вот, к примеру, Иаков пишет, 4 глава, 4 стих. «Кто хочет...» Желание тоже, да? «Хочет». «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Друзья, страшное желание. Последствия этого желания – вражда с Богом. Нас, детей Божьих, верующих, христиан, мы можем стать врагами Богу. Мы можем стать в оппозицию Богу только лишь потому, что в нашем сердце закралось желание дружить с миром. Ну, примеры можно приводить и о желаниях, которые не греховные по сути своей, но они могут привести ко греху. Я немножечко позже расскажу одни переживания брата, и там более понятно, вот как бывает и так в нашей жизни, что желание вроде бы хорошее. Ну, вот, к примеру, желание быть пресвитером. Хорошее желание, друзья? Хорошее желание. Но смотря для чего. Если это в угождение своей плоти, если для славы, если для популярности, для удовлетворение своей гордости, то это к погибели. Это к погибели. Желание красиво проповедовать. Если для славы Божьей, если для пользы церкви, это хорошее желание. И хорошо, когда братья ревнуют об этом, достигают, и Господь благословляет. Но если это желание для того, чтобы популярность приобрести, красноречие свое показать, значит, это уже ведет ко греху. Друзья, есть еще два вида желаний. Ну, так будем говорить, это уже не из желания этого мира, а в нашей среде, в среде христианской. Есть желание по воле Божьей, и есть желание против воли Божьей. Ну, здесь понять, есть ли на то воля Божья или нет, бывает не всегда просто, бывает сложно понять. Поэтому молиться надо, и Господь будет открывать свою волю. Вот я знаю, что сегодня у нас первая среда месяца, да? А о чем сегодня пост и молитва в церквах? О благовестии. Вот у вас в уголке здесь написано, да? Первая среда месяца – это желание наше перед Господом мы должны открывать об успехе благовестия в нашем Краснодарском крае. Думаю, что и ваша церковь тоже имеет определенные нации нашего многонационального края, о которых непосредственно молится. Это желание, ну, никак не назовешь, что нет на то воли Божьей, да? Здесь даже не нужно молиться. Господи, если Тебе угодно, благослови наше благовестие. Здесь прямо можно молиться. Господи, благослови. Даруй ревность, даруй усидчивость в этом служении, и Господь будет благословлять. Вот мы слышали о детях. Будьте как дети. Молитва о наших детях, братья и сестры, чтобы они были спасены. Это желание наше угодно Господу? Без сомнения. Это желание, которое Господь хочет слышать из наших уст в наших молитвах. У нас 28 сентября была большая скорбь в церкви. Это воскресный день. Сентябрь – это праздник, праздники жатв по церквам. В Майкопе был праздник жатвы. Но никто из нас не поехал на праздник жатвы. В нашей церкви были похороны. В большой семье, 10 детей в семье, трагически погиб сын, старший сын. Всего два сына в этой семье. Вот, когда он получил травму и был в больнице, ему делали операции и в Белореченске, потом в Краснодар возили. После томографии еще одну операцию делали, сложные операции, травма головного мозга, гематома головного мозга. Вот. И врачи ничего не обещали. Вернее, они откровенно говорили, что прогноз плохой. Братья и сестры, никогда наша церковь, вот я сколько помню нашу Белореченскую церковь, никогда наша церковь так сильно не молилась. И желание Господу не высказывала. Господи, спаси Тимофея. Исцели Тимофея. Ты силен. Мы и Лазаря вспоминали, чудеса Господни, мертвых воскрешал, четверо суток смердит, а Господь поднимает, и Он идет. И вера была, и пока жив, была вера, что Господь исцелит. То есть поступит по нашему желанию. Мне вот как служителю пришлось ближе быть к этой семье, к скорби к этой. Вот много с мамой всего беседовать и с папой тоже. Но наступил день, когда Тимофей отошел в вечность, и этот траурный день, последнее воскресенье сентября, в доме молитвы тело, рядом с телом отец, мать, сестры, брат, скорбь, печаль. Друзья, мы так верили, а мы так хотели. У нас такое большое желание было, Господи, даже ради врачей, которые ничего не обещают нам хорошего, пусть это будет для славы Твоей. А у Господа была своя воля. Больше того, немного прошло времени, и 14 октября еще одни похороны. Теперь уже глава семейства, большого этого семейства, тоже так скоропостижно, от легочного кровотечения, после длительной болезни, умер и тоже хоронили. И вот после этого уже какое-то время прошло. Трудно, конечно, и родственникам, и у нас в церкви часто мы вспоминаем эту скорбь. Но вот уже недавно я был в этой семье, говорят, Божья воля, и мы в этом больше и больше убеждаемся. Эта остановка в нашей жизни, она пробудила всех нас к тому, чтобы нам тоже стремиться больше в небо, чтобы в нашей жизни желанием, самым большим желанием было быть на небе. Ну, явно, друзья, не было на то воли Божьей. Конечно, сатана хочет и веру пошатнуть, когда такое случается. Вот, и зачем тогда и молились, и напрасно все это. А мы так и молились, и в церкви, и родственникам настраивали. Всегда просьбу эту, даже просьбу, заканчивайте словами, которые Иисус Христос научил нас говорить в конце молитвы, «Да будет воля Твоя». Братья и сестры, я думаю, что и здесь сидящие тоже переживали различные скорби в жизни, утраты, и молились, и желали, но получалось не так, как мы хотели. «Да будет воля Твоя». Многие вопросы нам непонятны, мы ответы на них найдем, может быть, только в вечности. Поэтому согласиться с волей Божьей – это тоже вера, это тоже наша вера. Ну, друзья, вот самое большое желание какое у вас? Кто-нибудь может сказать вот так вот? Мое самое большое желание вот такое. Или у вас общее желание? Пожалуйста. Ага. А ваше желание? Да, это путь в небо, друзья. Я думаю, самое большое желание – это быть на небе, да? А уже верность – это путь на небо. То есть наше самое большое окончательное желание, есть такое стихотворение в христианстве, часто молодежь рассказывает его, раньше чаще рассказывали. Хочется ли в небо? Очень хочется. Не знаю, как у вас, думаю, что и у вас, и у меня, и у всех нас, верующих, детей Божьих, это самое большое желание, чтобы я и дом мой, дети, жена, родственники достигли неба. Да, для этого нужна верность, для этого нужна праведная жизнь. Поэтому дал бы Бог, чтобы это желание было в нашей жизни самым большим, и Господь нам поможет это желание исполнить. Есть менее важные желания, есть повседневные желания. Вот мы даже пели первый гимн, я обратил внимание, здесь тоже некоторые желания мы пели нашему Господу. «Дай свою мне благодать, дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить». Это все наши желания, да? И хорошо, когда эти желания согласованы с Господом, и по Слову Божьему, и по воле Божьей они в наших сердцах. И мы стремимся их достигать. У Христа тоже были желания. И как радостно, что Его желание, вот в молитве, которая названа первосвященническая молитва, Иисус Христос в конце этой молитвы высказывает такое желание: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Желание Иисуса Христа, братья и сестры, это уже во второй части этой молитвы. Мы, читающие Библию, знаем, что здесь две части. Первая часть об учениках 12 Христос молится, а вторая часть – об уверовавших по слову учеников, то есть о нас с вами. А уже заканчивает он молитву свою такими словами: «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». В другом месте, в беседе с учениками, он говорит: «Когда приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Смотрите, как согласовываются наши желания с желанием Иисуса Христа. А когда и Христос хочет, и мы хотим, тогда желание наше, скорее всего, что исполнится. Но хотеть надо, друзья, не просто так вот хотеть по щучьему велению. Нет. В Царство Божие по щучьему велению никто не придет. На небо никто не придет так. Для этого необходимо прилагать усилия. И вот я еще хочу назвать несколько условий, когда желание наше Господь исполняет. И повседневные, и важное желание, и главное желание быть на небе Господь исполняет. Вот эти условия, они тоже основанием имеют Слово Божие. Первое условие я назову – это просить и верить. Просить и верить. У одной женщины было большое желание. Она просила Иисуса Христа. «Исцели дочь мою, она беснуется». И вы помните, друзья, да? Как ей нелегко было просить. Ученики мешали, сам Христос не обращал внимания. И уже в беседе с Иисусом Христом она себя и псом назвала. Да, но и псы же едят крохи, падающие со стола Господ их. А помните последние слова, которые сказал Иисус Христос? «Женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И выздоровела дочь ее в тот час. Друзья, очень важное условие – молиться, просить, неотступно просить. Эта женщина примером неотступной молитвы для нас служит. И с верою просить. «Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Еще одно условие, друзья, так оно и написано в Псалме 9, 37 стих. «Ты слышишь желание смиренных». Друзья, а желание гордых Господь слышит? А за гордых написано так: «Бог гордым противится». Богу противны не только желания гордых, Богу противны гордые. Поэтому это качество, которое тоже имеет место в христианском мире, и мы должны освобождаться от этого качества, иначе наши желания будут не исполнены. Даже самые святые желания – быть на небе, вести верную жизнь, праведную – они не будут исполнены. В 36-м псалме, в 4-м стихе, есть еще одно условие. Давайте мы прочитаем. Здесь как бы и не одно условие, но так я в одно условие его хочу назвать. Это 3 стих, 4, 5. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит». Так я для себя обозначил это условия упования на нашего Господа. Друзья, Господу приятно, когда дети Его уповают на Него. Даже в самых трудных обстоятельствах, вот Петр, лодка тонет, его братья могут сейчас потонуть, Христа видят, думали призрак, вскричали. А когда кто-то сказал: «Это Господь», у Петра желание: «Разреши мне идти к тебе по воде». Друзья, упование на Господа. Да, у него было там немножко проблема, он усомнился, начал по сторонам смотреть, шум волн услышал, их сомнение посетило, но тем не менее, друзья, он уповал на Господа. И упование его побудило его вскричать о помощи, и Господь ему протянул руку помощи. Друзья, четвертое условие, тоже важное условие, и тоже псалмопевец Давид говорит о нем: «Желание боящихся его он исполняет». Пятое условие, притчи Соломона, 10 глава, написано: «Желание праведников исполнится». Я не буду много останавливаться. Мы понимаем, друзья, что праведность наша, она как запачканная одежда, и своей праведностью нам нечем хвалиться абсолютно. Но кто имеет праведность Христову, о тех здесь написано: «Желание праведников исполнится». О Христе, друзья, написано в послании к евреям, в 5 главе, в 7 стихе. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Дальше: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Друзья, здесь объединить хочу два таких важных условия – благоговение и послушание. В нашей жизни, если это будет, значит, и желание наше Господь будет исполнять. Услышан был Иисус Христос за свое благоговение и за послушание Господу. Вот в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 6 стихе, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Мы сейчас и сделаем так. В наших молитвах откроем свои желания перед Господом. Псалмопевец Давид говорит, «От Него все мое хотение». Когда желание наше Господь дает нам в наши сердца, это самое правильное желание, и эти желания мы должны достигать. Но я хотел вернуться, друзья, к первому тексту и еще одну мысль сказать. Это книга послания Иакова, 4 глава. На 3 стих хочу обратить внимание. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Я расскажу, друзья, одни переживания брата. Он примерно мой ровесник, это было немножко раньше. Он рассказывает эти переживания из своего детства, из юности. Однажды, будучи в 6 классе, он пришел в школу. У него был там хороший друг, звали его Леня, а друга его звали Равиль. И вот приходит он в школу, перед экзаменами, весной было. Равиль отзывает его в сторону, так вот поднимает рукав и говорит, смотри. А Леня говорит, ого, твои? Ага. Часы показал ему. А где взял? Папа подарил. Хочешь поносить? Ну, не отказался Леня. Он с радостью одел эти часы, себе посмотрел, так вот, салют называются, красивые, стрелка как живая. Вот, и у него закралось в сердце желание, большое желание иметь часы. 6 класс. Сейчас, конечно, детей не удивишь. А в то время, друзья, это было очень... модно, популярно, часы, салют. И вот он начал переживать, где же взять часы. Домой пришел, сел за уроки, в голову ничего не лезет. У него мысли, как бы денег заработать. Он себя видит перед прилавком, уже выбирает себе часы. Он мечтает, может быть, найду кошелек полный денег и сразу же куплю себе часы. И потом он думает, попрошу у папы. Однажды папа пришел с собрания вечером, говорит, папа, купи мне часы. Салют называются, такие, как у Рамиля. Ну, папа сел, говорит, сынок, если я тебе куплю часы, Рамиль один у родителей, а вас 11 детей. Мне моей зарплаты на самое основное в семье не хватит. Да, я тебе куплю часы. И он пообещал, говорит, в конце школы, как закончишь школу, я тебе куплю часы. Такие, как у Рамиля. Но его это не устраивало. А желание в сердце разгоралось. Часы, часы. Так они ему понравились. И вот однажды он приходит в школу, Рамиль приходит. Немножко раньше пришли. Рамиль говорит, давай пойдем в магазин. Ручку надо было купить. Достал часы с кармана, посмотрел. А, у нас еще 15 минут времени есть. А у этого желание, как завладеть часами? И он обратил внимание, что Рамиль их в куртке носит. И мысль пришла, что если я возьму из куртки его часы? Другая мысль ему говорит, это воровство, этого нельзя делать. Ты что, как ты можешь так думать? А это желание преобладает. И вот в конце уроков или на перемене он подошел к раздевалке, так незаметно проник курточку, нащупал этот предмет, переложил его в свой карман, незаметно сделал дырку в кармане Рамиля и вроде бы и доволен, а внутри все горит. Ты вор, признайся, положи на место. Но он заглушил этот голос и уже в конце учебного дня Рамиль зовет его, пойдем, а он сидит, думает, пусть он один уйдет, я уже не хочу с ним идти, переживает, вдруг заметит. Вот, и уже последним подошел, взял свой плащ, Рамиль его подождал, вышли, идут, а у него переживание, хотя бы не заметил, хотя бы дольше не заметил, что нет у него часов. Но Рамиль в карман, а там часов нет. Побледнел, остановился. Рамиль, что с тобой? Часы. Часы потерял. Под ногами смотрит. Давай поищем. Давай вернемся. И делает вид, что действительно он ищет вместе с ним, а они у него в кармане. И голос внутренний говорит, признайся, это момент, признайся, отдай, покайся. Нет, поискали, поискали и пошли по домам. А теперь забота, как же эти часы дома, чтобы появились, как их узаконить? Достал, посмотрел, наклонился, по асфальту их потер так вот, ремешок выбросил, поцарапал гвоздем стекло, посмотрел, ну все, теперь даже Рамиль их не узнает. Пришел домой, говорит, мама, вот на тебе, где ты взял? Нашел, где нашел? Да там, на улице нашел. Ну так, забылось, Рамиль успокоился, а у Лени переживание в сердце. Угрызение совести, добился желания своего. Вроде бы неплохое желание, друзья, да, иметь часы. Нормальное желание. Но для чего? Для ваших вожделений. И это желание привело и к воровству, и к обману. Да, хорошо все это закончилось, друзья. В конце концов, и он немножко начал забывать. А когда закончил школу, папа говорит, сынок, я твою просьбу исполнил. Достает коробочку с часами на бархатном. На бархате лежат эти часы, точно такие, как у Рамиля, новенькие. А у него опять все загорелось внутри. Момент признаться, он тоже не осмелился. Принял подарок, поблагодарил папу. Через время покаялся, крещение принял, стал трудиться с молодежью в церкви. И как-то бы вроде и забыл. Уже работать стал, но однажды говорит, так, еду на автобусе, встретил Рамиля, поздоровались, так немножечко переговорили и разошлись. И у него мысль в сердце, почему же я ему о Боге не сказал, почему я ему не засвидетельствовал, Евангелие не подарил. И тут опять вспомнилось все прошлое, и совесть осудила, и он начал духовно слабеть, заметил за собой, что молиться редко стал в собрании. Собрания его уже не интересовали так, как раньше, и Слово Божие не так читал. А потом мысль, так же я погибну. Если так будет продолжаться, я погибну. Надо исповедоваться, надо признаться, надо покаяться. И он уже так приготовился посетить Рамиля, рассказать ему, признаться во всем. Хотя уже вроде бы и работают оба, и все, что могут, хотят, могут купить. Но прошлое давит грудь. И он пришел, постучался, позвонил, выходит Рамиль. Он достал деньги, говорит, Рамиль, это тебе. Купишь себе часы, какие тебе нравятся. А что такое? А помнишь, в 6 классе у тебя пропали часы? Так вот, это я их украл. Но Рамиль говорит, да пусть ты, пустяки, это все детство, мелочь, ладно. Нет, для меня это не мелочь. Я познал Господа, Господь не дает мне покоя. Я должен признаться и покаяться, попросить у тебя прощения. Ты меня прости. И я тебе Евангелие хочу подарить. Вот эта книга перевернула мою жизнь, и она не давала мне покоя за этот грех, пока я его не открыл тебе и не исповедал, и не покаялся. И вот так вот мир в сердце наступил у Лени. Рамиль получил Евангелие. Покаялся или нет, друзья, я не знаю, но желание, вот маленькое желание, увидел и захотелось. И всеми силами и средствами добивался и обманом, и воровством. И к чему это привело? Друзья, этот пример, я думаю, что вот вспоминая нашу жизнь, вашу жизнь, прошлую, детство, может быть, что-то подобное тоже. Какое-то желание от сатаны приходило в нашу жизнь, и потом столько проблем духовных, а Господь желает нас освободить от этого всего. И пусть Господь благословит нас в жизни нашей иметь желание, угодное нашему Господу. И самым большим желанием пусть будет наше желание быть на небе. Хотеть быть на небе с детками нашими, с молодежью, с родственниками, с родителями, и этого желания достигать по тем условиям, о которых мы говорили, я вот так просто назову их, просить с верою, иметь смирение, упование на Господа, страх Божий иметь, быть праведником, благоговеть перед Ним. Ну и последнее условие, я его так незаметно прочитал, я еще раз прочитаю это место, и мы потом помолимся нашему Господу. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Друзья, вот здесь есть отцы. Я сам уже и отец, и дедушка. Вот. И я знаю чувство отцовское, когда ребенок старается выполнять поручения, задания, вот старается угодить папе и маме, и какое желание в сердце появляется, ну, какой-то ему подарочек сделать, как-то ему, его порадовать чем-то. Друзья, ну, Отец наш Небесный, Он больше эти чувства имеет к нам, с вами, когда мы и благодарим Господа. Вот что-то получили от Господа и забыли поблагодарить, а Господь огорчен. Поэтому седьмое условие, когда мы можем получить ответы на наши желания и исполниться желание Господом, это не забывать благодарить нашего Господа. Мы сейчас помолимся Господу, откроем в молитве и прошении с благодарением свои желания перед Господом. Вот и нужда сегодняшняя, а благовестие, это тоже пусть будет нашим заветным желанием. И пусть Господь нас благословит. Аминь. Солнце село, день угас, малышей постелька ждет. Жаль, что в этот поздний час милый папа не придет. Мы ждем тебя, приди домой, любимых обними. Привет! Мы ждем тебя, приди!